Весеннюю порою льда и слез весной бездонной, весной бездонную, когда в Москве конец сезона, вода доходит в холода по пояс небосклону, отходят рано поезда, пруды желтолимонны и проводы, как провода, оттянуты в затоны. Когда ручьи поют романс о непролазной грязи, и вечер явно не про нас таинственен и черномаз, и небо безобразие, как речь сказителя из масс, и женщин до потопа, как обаянье без гримас и отдых углекопа. Когда какой-то брод в груди, и лошадью на броде в нас что-то плачет, пощади, как площади отродье, но столько в лужах позади затопленных мелодий, что вставил вал и заводи машину половодья. Какой в нее мне вставить вал? Весна моя, не сетуй, печали час твоей совпал с преображением света. Струитесь, черные ручьи, родимые, струитесь, примите в заводе свои околицы строительств. Их марево, как облака зарей неторопливый, как август, жаркие века стопили их наплыву. В краях заката стаял лед, и по воде оттаяв, гнездом сполоснутым плывет усадьба без хозяев. Прощальных слез не осуша, и плакав вечер целый, уходит с запада душа, ей нечего там делать. Она уходит, как весной, лимонной желтизною, закатные заводи лесной пускаются в ночное. Она уходит в перегной потопа, как приное, и ей не боязно одной бездонною весною. Пред нею край, где в поясной поклон не вгонит стона, и сердце девушки сенной не вырежут фестона. Пред ней заря, пред ней и мной зарей желтолимонный простор, затопленный весной, весной, весной бездонной. И так как с малых детских лет я ранен женской долей, и след поэта только след ее путей, не более, и так как я лишь ей задет, и ей у нас раздолье, то весь я рад сойти на нет в революционной воле. О том ведь и веков рассказ, как с красотой не справясь, пошли топтать, не осмотрясь, ее живую зависть. А в жизни красоты как раз и крылась жизнь красавиц. Но их дурманил лоботряс и развивал мерзавец, венец творенья не потряс участвующих, и погряз во тьме утаек и прекрас, отсюда наша ревность в нас, и наша месть и зависть.